но его тут же оттеснили в сторону. На весы поставили машину Мерфи под кличкой «Скакун». Взглядом знатока Чарли сразу определил, что это серьезная конкурентка его свирели. Машина была красива. Это признал бы даже самый злейший противник. Выкрашенная в небесно-голубой цвет, с высоким капотом, который производил впечатление мощного двигателя, она выглядела очень добротной. Особенно понравились всем фары и толстые выхлопные трубы, совсем как у настоящего гоночного автомобиля. Чарли вспомнил свои колебания, вспомнил, как он поставил было на свирели фары, как они украшали машину и как ему было жалко от них отказываться. Но ведь он решил в своей машине все подчинить одной цели — быстроходности. Каждый лишний выступающий предмет — лишнее сопротивление воздуху, значит, потеря скорости. Все лишнее должно быть убрано. А эти фары и труба, к чему они? 109,5 фунтов. Первая категория, — объявил громко весовщик. Возле скакуна зашевелились менеджеры Мерфи, среди которых Чарли узнал рябого Дика. Внезапно Дик поднял голову и встретился глазами с Чарли. Густая краска медленно залила щеки, шею, уши Дика. Он что-то быстро проговорил одному из своих мальчишек и тотчас же быстро отошел в сторону, туда, где кучка гонщиков ожидала результата взвешивания. Там рядом с Макмагоном-младшим и его другом Роем Мейсоном стоял Мерфи в настоящем гоночном шлеме и щегольском спортивном костюме. Вся эта группа сблизила головы и принялась о чем-то горячо шептаться, изредка поглядывая в сторону Чарли. «А Мерфи точит на тебя зубы», — сказал Василь, подойдя к другу. Дядя Пост, собираясь уезжать, тоже дал Чарли, по собственному его выражению, деловой совет. «Если попадешь в одну тройку с Мерфи, старайся не подъезжать к нему слишком близко. Я тут кое-что про него узнал. Это парень ненадежный». Чарли рассеянно кивнул. Он смотрел на мать. Салли собиралась идти вниз, к подножию холма, ближе к финишу. Оттуда она будет следить за сыном и молить у судьбы победы для него. «Ну, мальчик, желаю», — начала была она, но тоже суеверно замолчала. «Нет, я ничего не буду тебе желать». И Салли, крепко стиснув руку сыну, отправилась вниз по склону, туда, где уже волновалась густая толпа болельщиков и зрителей. Дядя Пост уехал с величайшим сожалением. Старику очень хотелось посмотреть на торжество Чарли, который ему еще больше понравился в этот день. Между тем Василий уже вкатывал на весы серебряную свирель. Компания Мерфи повернулась и во все глаза следила за результатом взвешивания. «Первая категория», — снова громко объявил весовщик, — «102 фунта». После того, как все машины были разбиты по категориям, гонщики направились к судейскому столу на жеребьевку. Внизу, под судейской вышкой, на столе стояли две урны. Каждый из гонщиков опускал руку в урну и вытаскивал билетик, который ему тут же обменивали на большой, вырезанный из бумаги номер. Этот номер нужно было наклеить на машину. В этом заключалась первая часть жеребьевки. И здесь были свои радости и огорчения. Каждый хотел вытащить счастливый номер. «Робинсон, какой номер был у вас в прошлом году?» — допытывалась у Чарли кучка младших мальчиков, владельцев маловитражек. «Я вытащил тогда 7-й», — сказал Чарли, улыбаясь. «Как видите, мне с ним повезло». «Ох, как бы я хотел тоже вытащить 7-й!» — вздохнул совсем маленький мальчик в полосатом картузике. «Чарли, помни, самый счастливый номер 13-й!» — шептала в самое ухо друга Нэнси, неизвестно как пробравшаяся к судейскому столу. Она тихо обратилась к Василию. «Ты отдал Чарли мой талисман, лиловую собачку?» Василий немного смутился. «Нет еще!» — пробормотал он и с явной неохотой полез в карман. «Вот она, твоя собачка! Отдай ему сама!» Чарли почувствовал в руке небольшой твердый предмет. Он мельком взглянул. Это была стеклянная лиловая собака с бриллиантовыми глазами, смотрящими себе.